тому положению, которое занимал в столице ставший уже знаменитостью баснописец. Крылов решает оставить своего брата в провинции, трогательно заботясь о его материальном благополучии. Но свое положение, а оно было исключительным, Крылов запросто принимался в высших и даже в придворных кругах, Иван Андреевич создавал вовсе не ради самого положения. Крылов знал цену своим покровителям и всем своим творчеством доказал, что и жизнь его, и его искусство с первых же шагов предназначались служению народу. Случайно уцелев еще при разгроме Радищева, он понял, что плетью обуха не перешибешь, и сказать свое слово народу надо каким-то иным, отличным от радищевского путем. Он надевает на себя маску добродушного, беспечного, ленивого чудака-холостяка, от скуки пописывающего какие-то забавные басни, но на самом деле больше всего любящего поросенка с кашей. Только таким его и приняли высшие придворные круги, и только такому Крылову прощали его меткие стрелы сатиры. Басни его рассматривались как талантливое чудачество оригинала. Крылов сам распространял анекдоты о своей лени, о своей беспечности, о своей любви покушать. Это были элементы маскировки, которая усыпляла настороженность царского правительства, давала некоторое подобие свободы творчества. Но не всех Крылову удалось обмануть. Так, например, князь Вяземский писал о нем. Крылов был вовсе не беззаботливый, рассеянный и до ребячества простосердечный Ла Фонтен, каким слывет он у нас. Но во всем и всегда был он, что называется, себе на уме. Басни и были именно призванием его, как по врожденному дарованию, о котором он сам даже как будто не догадывался, так и по трудной житейской школе, через которую он прошел. Здесь и мог он вполне быть себе на уме, здесь мог он говорить, не проговариваясь, мог под личиной зверя касаться вопросов, обстоятельств, личностей, до которых, может быть, не хватило бы духа прямо доходить. Вяземское собрание сочинений, том 1, Санкт-Петербург, 1878, страницы 163-164. Весьма вероятно, что кроме Вяземского, Крылова раскусили и другие, но они молчали. Когда-то в дни молодости Иван Андреевич Крылов придумал для себя псевдоним «Навиволырк». Если прочесть эти слова наоборот, то и получится Иван Крылов. Таким человеком, наоборот, и прожил свою долгую жизнь баснописец. Жизнь эта была нелегка. Прослывший ленивцем, которому якобы трудно даже поправить криво висящую над его головой картину, Иван Андреевич на самом деле был великим тружеником. Тяжелее всего было построить, наоборот, личную семейную жизнь. Но на ком Иван Андреевич мог бы жениться? Взять в жены девицу из высшего круга, от которого он зависел, нельзя. Девица эта была бы ему чужда по духу и мешала бы цели, поставленной перед собой баснописцем. Жениться же на полюбившейся простой и близкой Фенюшке тоже нельзя, так как ее не покажешь на приемах у Олениных, как не покажешь и братцу Левушку. И семейная жизнь баснописца строится также в пол открыто. Фенюшка поселяется у Крылова не как жена, а как якобы экономка. Родилась дочка, но она не дочка, а якобы крестница. Причины, по которым Крылов не узаконил своего брака, понятны. Но и к жене, и к дочери он относился высокоблагородно и честно. Дочь свою он нянчит и баюкает в колыбели, воспитывает ее, выдает замуж, проводит с ней и своими внуками последние годы жизни, а умирая оставляет ее семье все свое состояние, честно заработанное литературным трудом, отданным на служение родному народу. Все, кроме своего имени, отдает Крылов дочери. Имя он отдать не может».